Глава 11. Зрелище одновременно пугало и завораживало. Броневичок, конечно, не танк моих времен, но все равно агрегат серьезный. Да и пулемет — существенный аргумент в любых разногласиях. А у меня, как назло, даже шпалера при себе нет. Неужели этот псевдосвященник нарочно так подстроил? Да ну, бред! Даже по меркам Одессы чересчур и стоит на грани между гениальностью и идиотизмом. Слава богу, расстреливать нас из Максима не стали. Броневик со скрежетом и лязгом затормозил возле пролетки, едва не спихнув ее с дороги. На пулеметной башне с лязгом откинулся люк, из него высунулась недовольная чумазая физиономия, принадлежащая совсем молодому пареньку. «Граждане, не подскажете, где тут фильмы снимают?» «Да ты, братец, проскочил, тебе в ту сторону!» — махнул рукой извозчик. «Давай поворачивай назад!» «На повороте тебе направо будет, там увидишь!» Даже не поблагодарив, голова скрылась в башне, броневик снова заурчал, развернулся и покатил в указанном направлении. Я стал осматриваться. Злополучный священник мог податься в любом направлении. Учитывая, что местность была пустынной, надежда найти случайного свидетеля растаяла, как прошлогодний снег. Грабитель явно не дурак и не стал бы приезжать прямиком к себе на Фатеру. «Быть может, нарочно слез тут, чтобы сбить нас с толку». «Разворачивайся, дядя», — сказал я извозчику. «Едем в уголовный розыск». «Это зачем еще?» — расстроился тот. «Заарестуете, что ли? Так я ж ничего не знал». «Не боись. Никто тебя арестовывать не собирается. Снимем показания и покатишь домой», — заверил я. «Побожишься?» Я так выразительно посмотрел на него, что он сразу засуетился. «В угрозыск, так в угрозыск. Наше дело маленькое». Всю дорогу он подавленно молчал, должно быть, думал, что я его обманываю и что по приезду на него наденут наручники и бросят в холодный подвал. Я вошел в кабинет, теперь ставший моим, и снова застал Савиных, травящим очередной анекдот. На сей раз до меня донеслась только финальная фраза, после которой все дружно заулыбались. Увидев извозчика, Рома скривился. «И кого это ты притащил? Григорий!» «Свидетеля». Савиных хмыкнул, сел за стол, положил перед собой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильнице, уставился на извозчика. «Фамилия, имя, отчество?» Тот опустился на табурет, на котором не так давно давала показания супруга, обнесенного Акопяна. Прокашлялся и с усталостью в голосе заговорил. «Третьяк, Александр Мефодич. Год рождения?» Тот ответил. Покончив с формальностями, Савиных убрал письменный прибор. «Давай, Александр Мефодич, излагай. Кого и чего видел?» Рассказ свидетеля много времени не занял. По его окончании роман сильно поскучнел. «Другими словами, ничего толком ты, Александр Мефодич, не знаешь. Толком описать бандитов не можешь. А адрес, в котором ты высадил их главаря, пустырь возле заброшенного склада. Я правильно понял?» Грустно было признавать его правоту, но я все-таки кивнул. «Короче говоря, вместо того, чтобы заниматься делами, вы, товарищ Бодров...» Он нарочно подчеркнул это самое «вы», когда обратился ко мне. «Потратили уйму времени, ничего путного не выяснили. Как говорят у нас в уголовном розыске, вытянули пустышку». Было неприятно устраивать склоку на глазах постороннего человека, поэтому я ответил максимально спокойно, как только мог. «Товарищ Савиных, я просто выполнял свой долг и делал то, что полагается. Быть может, если бы вы, как мой наставник и старший товарищ, находились со мной, мы бы добились большего результата». Роман достал из кармана пиджака пачку папирос, не предлагая мне, выбил одну, чиркнул спичкой о коробок и закурил, пуская в потолок клубы сизого дыма. «Гражданин Третьяк, можете идти!» Извозчик испуганно подскочил и, пятясь задом, направился к выходу из кабинета. «Прощевайте, граждане начальники!» «Давай, вали побыстрее, Третьяк!» Когда извозчик покинул помещение, Савиных приблизил лицо к моему и тихо произнес. «Плохо начинаете, товарищ Григорий Бодров. Очень плохо. Как бы не пришлось потом раскаиваться». Я не собирался ссориться с напарником, это могло навредить нашей операции, поэтому задавил в себе нарастающую злость и абсолютно миролюбиво ответил. «Рома, если я был неправ, готов извиниться сию же секунду». Голос мой был спокоен и доброжелателен, и это подействовало. Или Савиных оказался отходчив. «На первый раз прощаю. Но с тебя сегодня вечером после работы пиво...» — хохотнул он. «Не вопрос, Рома. Пиво так пиво. Заодно и познакомимся получше». Убедившись, что конфликт исчерпан, я все тем же миролюбивым тоном, от которого меня внутри чуть ли не трясло, продолжил. «Но если ты не против, я и завтра еще позанимаюсь этим ограблением». Легко сдаваться я не любил. К тому же, пока трясся в пролетке, родил более-менее сносный план дальнейших действий. Не верилось мне в случайность этого ограбления. Бандитов кто-то навел, причем кто-то из очень близкого круга, иначе бы откуда те знали про потайной сейф и про то, что в нем куча денег. «Хрен с тобой! Занимайся!» — покладисто произнес Роман. «Тем более про этого Копяна уже и Кабанов спрашивал». «Ну вот видишь, даже если ничего пока толком не накопали, все равно нас ему не упрекнуть. Мы сложа руки не сидели», — заметил я, но развивать тему насчет того, кто эти самые «мы» не стал. Стоило только упомянуть начальника отдела, как он заявился к нам собственной персоной, заняв массивным телом почти весь дверной пролет. «Савиных?» «Да, Семенович», — откликнулся тот. «Бери с собой стажера и дуй с ним на адрес». Кабанов помахал бумажкой в его руке. «А что там?» «А там циркач какой-то на гастроли в Румынию собрался. Есть слух, что он не пустой туда поедет, золотишко с собой повезет». «Слух-то хоть надежный?» «Это ты со стажером мне скажешь, когда сюда вернешься. Давай, не тяни кота за причиндалы, тут его адрес, а постановление на обыск заберешь у дежурного. Он в курсе». Кабанов передал записку с адресом Савиных и похромал к себе. Поскольку я еще не знал города, спросил у Савиных, далеко ли до места. «Напомни, чтобы я тебе завтра карту Одессы дал. Она хоть и старенькая, но на первое время сойдет. А добираться нам недалеко, пешочком да шкандыбаем», — сообщил он. Но стоило нам только выйти на крыльцо здания, как начался хлесткий дождь. Пришлось его переждать, а потом шлепать по лужам. Как я ни старался перепрыгивать их, все равно промокших башмаков было не избежать. Так что в подъезд дома, где находилась квартира циркача, я входил с хлюпающими стельками и не менее хлюпающим носом. «Ты это, когда к себе вернешься, попей чего-нибудь горяченького, а то не ровен час, заболеешь. Скажут, что я тебя нарочно застудил», — усмехнулся Савиных. «Не заболею. А если и скрутит, так у меня жена медик, быстро на ноги поставит», — похвастался я. «Медик, говоришь?» — задумался он. «А работу себе хоть нашла?» «Не успела пока. Мы ж в городе, всего ничего. Недели не будет». «Тогда я поспрашиваю по знакомым. Если ничего не путаю, в хирургическое отделение военного госпиталя нужна медсестра. Она у тебя как? Крови не боится?» «Чего она точно не боится, так это крови». «Вот чудно! Считай, что работу мы ей по профессии нашли», — довольно изрек Савиных, плотно вошедший в роль моего покровителя. Циркач встретил нас в полосатом купальном костюме, который делал его похожим на зебру. Лицо у мужчины было потным, через плечо перекинуто полотенце. Где-то в глубине квартиры играл граммофон. Увидев наше удостоверение и постановление на обыск, циркач удивленно поднял выщипанные брови. «Простите, товарищи, это, наверное, какое-то недоразумение. Я совершенно не понимаю цели вашего визита». «Все просто, гражданин Фарини, или как вас правильно, по паспорту», — прищурился Савиных. «Фролов Антон Павлович». «Почти как Чехов», — удовлетворенно отметил Савиных. «Поступила информация, что вы собираетесь на зарубежные гастроли». Фарини Фролов кивнул. «Так и есть. Об этом писали все одесские и не только одесские газеты. Шутка ли? Наше выступление было отмечено иностранными антрепренерами, и всю нашу труппу приглашают выступить в Румынии и Франции. Это настоящий прорыв для советского цирка, товарищи! А еще есть сведения, что вы намерены контрабандным путем вывести за пределы страны крупную партию золотых украшений», — продолжил Савиных. «Позвольте пройти!» Не дожидаясь разрешения, он протиснулся мимо здоровенного циркача. «Гриша, а ты чего застрял? Заходи!» Я развел руками и, отодвинув Фролова, вошел внутрь. Тот покорно вздохнул и захлопнул за нами дверь. Первое, на что я обратил внимание, когда вошел в гостиную — два массивных чемодана. «Закончили собираться, гражданин Фролов?» «Закончил. Наша труппа завтра уже отбывает в Москву, а оттуда в Париж. Билеты куплены заранее». «Позволите?» Я склонился над одним из чемоданов. Он был закрыт на замок. «Попрошу ключик». «Я буду жаловаться директору цирка. Он хорошо знает товарища Луначарского», — помрачнел циркач. «Ну, что ж, друзья и знакомые у вашего директора что надо. А ключик я все-таки попрошу», — настойчиво повторил я. Получив ключ, открыл замок. Внутри чемодана ничего криминального не было. Я проверил также насчет двойного дна и потайных отделений. И снова нулевой результат. Савиных, который занимался вторым чемоданом, тоже, с сожалением, закрыл его и поставил на место. «Ничего. Пусто. Товарищи, уверяю вас, меня кто-то оболгал», — заявил Фролов. «Вот увидите, никакого золота у меня и в помине нет. Да и откуда ж ему было б взяться? Я сам пролетарий из трудовой семьи». Обыск занял у нас не один час. Мы проверили все, что только можно, перевернули вверх дном содержимое шкафов, взламывали паркет в подозрительных местах, простукивали стены. «Нету тут ни хрена!» — сквозь зубы проскрипел Роман. «Похоже, надули нашего Кабанова. В уши насвистели». «Может быть, может быть», — задумчиво протянул я. Еще немного, и я, пожалуй, бы согласился с коллегой и наставником, но потом мой взгляд упал на гирю, почему-то стоявшую отдельно от помоста, на котором циркач тренировался и тягал тяжести. «Это что? Гиря? Разве вы не видите?» — с напряжением в голосе сказал циркач. «А почему она в сторонке стоит?» «Это цирковой инвентарь. Мы везем его с собой за границу». «Понятно». Я подошел к гире поближе, взялся за ручку и едва не надорвался. Роман хмыкнул. «Что, Гриша, тяжело? Тогда в цирке тебе не выступать, как гражданину Фролову». «Тяжело, Рома», — признался я. «Очень тяжело. Если мне не изменяет склероз, золото где-то раза в три тяжелее железа. И это, с виду пудовая гиря, не может столько весить». Я посмотрел на побледневшего циркача. «Антон Павлович, у вас дома найдется пила по железу?» «Зачем?» — бескровными губами прошелестел он. «Да затем, что, сдается мне, эта гиря не совсем подходящая для выступлений. Что-то с ней не так, и мы просто обязаны это проверить, чтобы уберечь вас от проблем с позвоночником или с грыжей». «Сволочь!» — Фролов выкинул вперед огромный кулак, метясь мне в челюсть, но я заранее был готов к такой реакции, поэтому успел уклониться, а затем врезал ему под ребро. Кому-то другому, не такому Кинг-Конгу, как цирковой атлет, этого бы хватило, чтобы разом прекратить даже мысли о сопротивлении. Но Фролов перенес удар так, словно его муха укусила. «Рома, шпалер!» — заорал я, понимая, что циркач может просто навалять нам и уйти, если мы его не остановим чем-то более действенным. Савиных не надо было просить дважды. Он выхватил ствол и направил его на злодея. «Ша! Фролов! Стоять и не рыпаться!»